Глава 34. Радостно улыбаясь, Эльжбета щебетала по телефону. Судя по ужимкам, она договаривалась с одной из своих постоянных подружек, предвкушая приятный вечер в обществе самого Николя, как они на французский манер называли между собой Николаса Миклоша Хорти. Поскольку беседа явно затягивалась, Разданов попытался как-то привлечь внимание девушки. Но всякий раз, когда ему это уже почти удавалось, секретарша, непонимающе смотрела сквозь него невидящим, безразличным взглядом и отворачивалась. «Да она не то чтобы мужчины, она даже человека во мне не увидела», — вскипел холодной яростью поручик Белой гвардии. «Провинциальная мерзавка!» Но трогать ее нельзя было. Николаса Хорти она должна была встретить, как всегда, стоя в приемной, улыбающейся и благоухающей. Словом, не время, а жаль. Прикуривая, Разданов заметил, как подло дрожит зажигалка. Ничто так не оскорбляло и не выводило его из себя, как безразличие женщины. Штубер стоял в коридоре справа от входа у окна. Но его безразличие поручика не оскорбляло. Он спокойно пристроился рядышком. «Очень удачное время вы нашли для своих амурных дел, поручик», — въедливо молвил барон. «Не последний день живем, Штубер. Надо думать о дне завтрашнем». Проходили какие-то люди, хлопали костяшками счетов, доносились обрывки телефонных разговоров. До поры до времени текла обычная конторская жизнь. Но лишь до поры до времени. Ни Борминистца, ни Хорти пока не позаботились о том, чтобы освободить здание от лишних людей и перекрыть доступ к нему. Проникновение их группы в офис компании через черный ход показалось поручику смехотворной перестраховкой. Хотя трудно сказать, что в таком деле можно считать перестраховкой, а что обычными мерами безопасности. Они вошли в кабинет Машковича и приблизились к окну. На площади, перед зданием, начало происходить что-то необычное. Шум моторов, голоса, четкие слова команд. С высоты второго этажа Разданов и Штубер молча наблюдали, как одна за другой подъезжают машины с венгерскими солдатами, которые тотчас же рассыпаются, оцепляя здание конторы и блокируя все подступы к нему. Командос многозначительно переглянулись. Такого поворота событий они не ожидали. «Да их там не менее роты!» — пробормотал гауптштурмфюрер, заметив появление еще двух машин с гвардейцами. «Во всяком случае, два взвода наберется. Вот этого Скорцени явно не предусмотрел». «Уверены? Я нет. Хотя согласен, такое действительно трудно предусмотреть», — полушепотом проговорил Разданов. «Эти провинциальные мерзавцы пугливы, как отбившиеся от табуна кобылицы». Они оглянулись на Машковича. Тот сидел с лицом, постепенно превращающимся в посмертную маску, однако все еще делал вид, что внимательно изучает бумаги. «Ничего, ни слова, произнесенного вами, я не слышал», — поймал он на себе вопросительные взгляды командос. «Я бы, конечно, вышел, но в коридоре теперь лучше не появляться. И потом, в коридоре нет стола». «Какого еще стола?» — поморщился Штубер. «Этого», — постучал он пальцами по доске, — «под которым обычно прячусь, когда к городу приближаются бомбардировщики». Командос вновь переглянулись и, понимающе, качнули головами. «Что будем делать?» — спросил Разданов. «Брать! Если только не поступит приказ об отмене операции». «Откуда и от кого он может поступить, этот приказ?» «Поэтому принимаем решение. В любой ситуации брать...» «Но взять Хорти живым будет невозможно», — вслух размышлял Разданов. «Как его затем вывести? Как пробиться к машинам?» «Человек, произносящий громонебесное «невозможно», не имеет права действовать в отряде Скорцени. В его командос легионе слова «невозможно», «нельзя» и тому подобное способны звучать лишь как отречение». «Вы действительно говорите, как проповедник». «Возвращайтесь к Гольвигу, поручик, я предупрежу остальных. Нагрянем сразу же, нельзя терять ни минуты». Боюсь, что они примутся прочесывать все комнаты, все кабинеты в поисках нас. Так уж и нас, усомнился Разданов. Хотя привести с собой роту гвардейцев, с какой стати, с ума сойти можно. Не пустозвоньте, поручик, Хорти уже поднимается. Правда, пока что без солдат. Еще один провинциальный мерзавец.